«Спасибо, что так подробно объяснили», — поблагодарил Кихо и снова поклонился. «Будет нелегко, но я сумею найти способ ее уговорить». Агентство Fun Entertainment, директора Кихо, с которым Йоны договорилась о встрече, на рабочем месте не оказалось. Связавшись с шефом и сообщив о моем присутствии, секретарь лично повела в одну из студий, где в это время занимались подшефные Backstreet Boys, или, как их тут все называют, БСБ. «Привет, бандиты, как же тухо», — поприветствовал парней, которые в это время чего-то бубнили под нос. «Чем занимаетесь, Юнми?» — радостно воскликнул практически весь коллектив одновременно и набросился с вопросами. «Где ты была, когда клип снимаем? Хореография? Почему на телефон не отвечаешь? Как здоровье, Аю? Поздравляем с попаданием в билборд. Хоть бы один поинтересовался моим здоровьем и душевным состоянием, твари бесчувственные. Вы сами что делаете?» — сам спросил, проигнорировав вопросы и снял очки. «Готовим песню извинения», — первым очнулся от моего обновленного взгляда Тор. «Чего? Какое еще извинение? Кто разрешил?» «Решил включить начальника, пока на голову не сели. Почему Everybody никто не учит?» И парни одновременно замялись в недоумении. «Как лидеру, отчитываться за всех пришлось Сыхану. Понимаешь, наши поклонницы не очень хорошо восприняли смену названия и новый концепт. Пока они окончательно не разбежались в другие фан-клубы, было принято решение сделать песню извинения. Что тебя в этом удивляет?» «Понятно, совершенно забыла повсеместной традиции просить прощения по любому поводу. Их тут рисом не корми, дай только извиниться. И как теперь бороться с этим маразмом?» «Так, запомнили раз и навсегда. У вас теперь образ брутальных парней, а хулиганы никогда не извиняются». «Почему?» — одновременно поинтересовались Тисон и Джей Драгон. «Потому что это не по понятиям». «Что непонятно? Дай текст». Вырвав лист бумаги из рук Йонбе, быстро изучил содержимое. «Они что, заставили исполнять эту ерунду? Это же унылый бред». В строчках песни некий парень с полным отсутствием самоуважения бесконечно извиняется перед девушкой за то, что потерял ее и не может быть рядом. Худшего текста и представить было нельзя, хотя музыка оказалась неплохой и даже кое-что напомнила. «Юнми, с тобой все хорошо?» — осторожно поинтересовался Сыхану замерзшей подруги, после чего резко обернулся к остальным парням и приглашенному Тичеру. «Всем не шевелиться. Кажется, это то, что я думаю». «А что ты думаешь?» — тоже шепотом переспросил неугомонный Йонбе. «Цыть!» — цыкнули на тугодума более сообразительные коллеги и повернулись к присутствующей в студии девушке, которая замерла на месте, и только слегка шевелящиеся губы подсказывали о происходящем в ее голове некоем магическом процессе. Одна только Йона не поддалась всеобщему радостному предвкушению. Она с обреченным лицом прикидывала предстоящие неприятности и иногда посматривала на запертую дверь, внутренне борясь с искушением сбежать, пока не поздно. «Так, никто не будет извиняться», — наконец отмерла Юнми. «Точнее, не смогут это сделать. Извини, кажется, самое сложное слово. Чего? Ты о чем?» — осторожно переспросил лидер группы. «Песня так называется», — объяснил медленно соображающему тугодуму. «Кто знает, где рояль? Где-то здесь, помню, стоял Зейлер. В большом тон-зале на третьем этаже, его оттуда до сих пор вытащить не могут», — подал голос кто-то из визажистов. «Точно, все за мной». К счастью, студия с роялем была свободна. Первым делом занял место возле служебного компьютера, а остальных послал добыть 6 микрофонов, наушники, синтезатор и съемочную бригаду с двумя операторами. Процесс с добычи нужного инвентаря и обслуживающего персонала тут же взвалила на себя Йоны. Она прошлась по ближайшему служебному буфету и рекрутировала в нем весь незадействованный персонал. Единственное, кого не удалось привлечь, оказался сбежавший и запершийся на складе костюмер, но я только махнул рукой, заявив, что буду сниматься в спортивном костюме, старых сланцах и очках, и остальным запретил переодеваться. Благодаря набежавшему народу, среди которого оказалась пара режиссеров и печально знакомый звукорежиссер с больным сердцем, процесс моментально ускорился. Съемку делали кусками в разных ракурсах, причем участвовали в ней в равной степени, как я с поющими солистами, аккомпанируя себе и им на рояле, так и руководимый лично мной, работающий над клипом технический персонал. По моей просьбе, отдельно засняли за работой дядечку, который в прошлом году не захотел уступать свое место. Мужик хоть и делал вид, что все еще зол, но в душе радовался как ребенок от того, что его покажут в клипе, сидящим в моем кресле с надписью «Тхе Биггест Босс», самый главный начальник. Особо зубодробительные отрезки исполнил лично, подыгрывая сам себе на рояле и стараясь не сильно давить вокалом, остальное распределил среди парней, отдав большую часть Цыхану, так как его бархатистый баритон подходил лучше всего. После того, как сделали студийку, вместе с подобревшим ко мне звуковиком засел за аранжировку, а остальных отправил вместе с операторами и режиссерами на улицу набирать дополнительный материал, отдельно попросив зайти в кафе возле заднего выхода и придать привет бармену, которая в прошлом году напоила меня водой. Когда вечером приехал Кихо, уже был практически готов чистовой вариант клипа. Досмотрев до конца сделанное за день на коленке видео извинения, новый директор Фан недовольно обвел взглядом творческий коллектив, после чего вперился в меня. «Ты сорвала план мероприятий предприятия, отвлекла от работы много специалистов и в итоге что получилось?» Кихо на самом деле не был разочарован, но традиции делового этикета требовали поставить на место наглого выскочку. Пародия на дешевый артхаус, снятая в служебном помещении без утвержденного сценария, грима, костюмов и нормального света. Почему без света? За спиной народ начал несмело возмущаться. Грим был, но вы ведь сами говорили, чтобы по минимуму. Не артхаус, а макинг. В Америке сейчас так модно. Макинг, видео с процесса съемок, клипа, фотосессии, фильма. Во время съемок клипа, другой оператор снимает, как проходил процесс съемок. Господин директор, я намеренно все это устроила, чтобы сплотить коллектив и вдохнуть в людей свежую творческую струю, пафосно заявил, но судя по недовольному выражению главного босса, уловка не прошла. Оно само так получилось. Сами знаете, гениальные вещи по сценарию не делаются. Гениальные, не сдержал ехидного комментария директор. Конечно, уверена, у вас сейчас руки чешутся выложить видео в сети посмотреть, что получилось. А вы куда смотрели, обратился директор к менеджеру Ли, звуковику и режиссерам, проигнорировав мое заявление. Почему она распоряжается в моем агентстве, когда меня нет? Потому что директор Хибин меня для этого наняла. Вы ведь сами заставили контракт подписать. Попытался переложить вину с подчиненных на себя и высшее руководство. И я, следуя букве контракта, попыталась исправить. Помолчи, устало остановил меня Кихо, достал из барсетки телефон и набрал номер. Добрый вечер, госпожа директор. Нет, ничего не изменилось, я по поводу клипа с извинениями. Да, госпожа, я помню ваш приказ, но пока меня не было, приехала Юнми и все поменяла. Слова, аранжировку, получилась композиция под названием «Мы», не могу сказать «Прощай», на ходу придумал новое название директор. Вам стоит лично посмотреть, если, конечно, позволяет время. Хорошо, сейчас отправлю. Конечно, госпожа директор, тебе передали привет, нехотя сообщил Кихо, спрятал служебный телефон в стол и принялся чего-то делать на компьютере. Госпожа Хибин сегодня запретила снимать, сказала, тратить деньги на извинения перед корейским фэндомом нерационально и унизительно. Она предположила, что это может нарушить имидж брутальных парней. Понимаешь, что ты натворила? Если ей не понравится, все затраты на съемку повешу на тебя. Согласна. Если не понравится, продам песню в СМ и все компенсирую. Но ведь в тексте нет извинений, наоборот, вопросы, как все исправить и сожаление о том, что так трудно извиниться. Большинство фанаток группы вряд ли сумеют правильно перевести песню, зато спутать с Рейсот, грустно, смогут без проблем, неуверенно возразил директор. Эти сумасшедшие тебя и твою кошку яйцами закидали и потом еще в суде унизили, а ты им песни поешь. Самой не противно, я осторожно заглянул в компьютер. На мой немой вопрос, Кихо пояснил, что видео отправил и ждет рецензию от начальства, после чего снова поставил клип на воспроизведение, и кабинет директора снова наполнили звуки бессмертного хита сэра Элтона Джона. Блуе, Йилтон Йохн, сэр Рысием 100 бет хехардест ворд, HTTPS YouTube Окск в 6 ЕРК 09 ACD 5 V5 ДЕПФ 7 ЙОТРЦ XS. Поместье семьи Ким. Внучка, ты сегодня рано. Случилось что-то, закончила пораньше. Было много совещаний, устала. Средняя наследница с удовольствием растянулась на низком диване, вытянув вперед уставшие ноги. Лягу пораньше. Не знаешь, когда отец приедет? Муран недовольно покосилась на девушку, которая отвлекла ее от ужина. Может, расскажешь что-нибудь интересное, раз уж пришла? Неужели у тебя нет ничего, что порадовало бы старую женщину? Твоя сумасшедшая любимица объявилась, нехотя призналась Хибин. Вчера мозгоправы весь день вправляли ей мозги на место, А сегодня с утра она приперлась в агентство и сразу взялась за вредительство. Даже чего-то начудила. Кихо должен видео прислать. Хочешь со мной посмотреть? Хочу. Когда он пришлет? Долго ждать? На телефоне пискнул сигнал сообщения. Уже, сейчас ссылку открою на большом экране. Спустя 4 минуты. Красивая музыка. Жаль, что не все понятно. Задумчиво прокомментировала увиденная старейшина семьи, теребя в руках дужку очков. Юнми играла на рояле в спортивном костюме. Что она этим хотела сказать? Решила показать, что не уважает традиций, или это намек, что она совершенно не стесняется своего происхождения. Скорее всего, первый вариант. Ощущение от видео очень теплое и домашнее. Лишний официоз только бы испортил картинку, ведь практичнее работать в простом и удобном, а не в дорогом и красивом. Что ты об этом думаешь? Думаю, что это совсем не извинение. Такие тексты нужно петь с грустным лицом, а они вместо этого кривляются и веселятся. Я сегодня запретила записывать песню «Извинение», а она мне назло поступила по-своему, причем все перекрутила так, что упрекнуть не получится. Мне придется поменять собственное решение, а это неприемлемо. А почему ты запретила записывать такую прекрасную вещь? Удивилась бабушка. Хальмани, ну как ты не понимаешь? Это ведь я распорядилась изменить имидж группы и название. Получается, они просят прощения за мою глупость. Внучка, может, я не все поняла, но в песне нет ни единого слова с извинениями. Наоборот, они поют, что не могут сказать «прости», и что им из-за этого очень грустно. Причем, судя по выражениям лиц, они все счастливы из-за смены имиджа, а сама песня это так, дань глупым традициям. Ты так думаешь? Удивленно уставилась Хибин на мудрую родственницу. Действительно, после того, как ты мне объяснила, я тоже стала видеть подтекст. Ладно, не стану наказывать твою любимицу, тем более композиция прекрасно впишется в туристический проект. Минимум хореографии, простые и понятные слова, музыка опять же, отдыхающим такое непременно понравится. Сейчас напишу Кихо, чтоб выкладывал в сеть. Хочешь вместе со мной почитать комментарии? Только недолго. Скоро начнется сериал. Чат видеосервиса Fun Entertainment, который читают Муран и Хибин. Ну и кринж. В драных штанах за роялем. Какой позор. Почему ей никто не намекнул, что она невоспитанная дура? Эта невоспитанная дура сейчас на 90 каком-то там месте в билборде, а до этого отправила туда фристайл. Лихеренный барам. Воспитанным умникам такая эффективность рядом не снилась. Лично мне все равно, во что она одевается. Главное, чтоб в мире знали, какие крутые корейцы. Классная песня. У нас так еще никто не снимает. Наверное, наняли американского клипмейкера. С отличным дебютом, парни. Никогда не интересовался творчеством мальчуковых поп-групп. Вы первое исключение. Есть такой модный тренд, когда дорогие вещи выглядят дешево. Вот и здесь, снято как бы на коленке, но выглядит шикарно. Агдан обиделась, что ее в Токио не пустили, и решила сорвать злость на парнях, запретив им танцевать и нормально петь. Самое смешное, что это, типа, извинение за смену имиджа и названия. Не ожидал от наших агентств такого необычного шоу. Очень непривычно для Кореи. Надеюсь, обновленные Бинг Бенг и дальше будут работать в подобном стиле. Однообразие приедается. Кругом однообразные синхронные танцы и однотипные, бессмысленные песни, а здесь глоток чего-то нового. БСБ позиционирует себя как группа, прославляющая корейскую современную культуру на иностранном рынке. Выглядит дешево и оригинально, что странно, так как остальные корейские шоу-выступления, наоборот, дорогие и однотипные. Классная идея совместить съемку клипа и сам клип. Кто знает, у кого они эту идею украли. Ура, Юнми снова разрешили петь и писать музыку. Идиоты Кима, утритесь. Очень символично получилось. Свою первую работу в качестве продюсера Юнми посвятила техническим специалистам, которые обеспечивают работу айдолов агентства. Те, кто в теме, непременно оценит такой жест, ведь именно от них зависит дальнейшая судьба песен и клипов. Всех, кто считает, что популярность новых композиций зависит исключительно от уровня профессионализма и таланта солистов, вынужден разочаровать, они только делают заученные движения и иногда открывают рот под фонограмму, причем не всегда попадая в текст. Основная работа всегда остается за кадром. Это не извинение, это издевательство. Фэндом такое не простит. Плевать они хотели на тупых фанючек, особенно тех, кто кидал яйца в Юнми. На их англоязычную страничку БСБ подписано уже больше людей, чем на корейскую бинг-бинг. Агдан сейчас очень популярна в Америке, и все, что с ней связано, сразу попадает в топ. Парней без пудры и макияжа совершенно не узнать, зато Агдан все такая же босячка и нищебродка. Парни без мейкапа стали такие страшные. И как мне теперь это развидеть? Аю и Юнми вчера попали в американский билборд, и все молчат, как будто такое происходит каждый день. А все, потому что хвалить никого. Одна в коме, а вторую упоминать на ТВ неприлично. Лицемерие максимального уровня. До сих пор в стране ни одного самоубийства. Вот старые пердуны и не хотят делиться успехом. Надеются урвать премии, как в прошлом году. Вот увидите, про Агдан опять забудут. На следующей неделе сразу две композиции с Аю будут в билборде, а она в коме. Это так несправедливо. Бывший жених Агдан вчера признался, что встречается с Аю. Уверена, песня – это ее ответ. Она делает вид, что веселится, но на самом деле грустит и страдает. Мне ее так жалко. Народ, только что, ради смеха, фан выложили фильм про то, как снимали клип, в котором показано, как снимали тот же клип. В общем, вы поняли, о чем я. Там есть интервью с парнями и директором Йоны, которая, оказывается, пинками гнала персонал на съемки, а потом не знала, как разогнать набежавших. Не думала, что в музыкальных агентствах такая классная атмосфера. Просто там Дуру Инджу с родственниками выгнали, вот народ до сих пор радуется. Директор Кихо настоящий профессионал. Первый клип и такой успех, если судить по количеству просмотров за первый час. Общежитие группы Корона. Она кричала: «Эта гадина подняла на тебя руку». Продолжает допытываться Хёмину только что вернувшийся Санён, чье лицо было все в слезах и размазанной косметике. А может, она пыталась отбить мужа. Принц сбежал к новой подруге, так она у бывшей мужика присмотрела. Ерунду не неси. Анни расстроилась из-за того, что Агдан запретила ей в клипе с извинением сниматься. Типа она не с БСБ. На все предположения одногруппниц несчастная Коронка только мотала головой и продолжала размазывать тушь. «Подожди, разве не видишь? Она не хочет говорить». Обратилась к подругам Инчжен: «Лучше принесите воды и салфетки. Я вас всегда предупреждала, от бешеной твари одни неприятности. Если Юнми обидела нашу Санён, и Санён не хочет рассказывать, значит...» Джихён задумалась, пытаясь нащупать ускользающую мысль. «Она что, приставала к ней?» «Нет», — снова заревела виновница переполоха. Из кухни вернулась Хёмин, неся в обоих руках пластиковый стакан, бутылку воды и рулон бумажных полотенец. 5 минут спустя: «Подожди, мы правильно поняли, ты вернулась в общагу вся зареванная и в соплях, потому что тебе написали новую песню?» — осторожно переспросила Кюри. «Две песни», — поправила Барам. «Ей одной две песни, а нам всем ноль». Нуна расстроилась, потому что Юнми так несправедлива к своим бывшим сэнбэ. «Да как вы не понимаете», — разозлилась Санён. «Там такой текст, она хочет меня опозорить. Если я спою это, карьере конец. Еще и этот дурак ничего не понимает, я ему пытаюсь объяснить, а он улыбается и смотрит на меня как на идиотку. Коварная кумиха всем мозги запутала. Она, кстати, и вам песню с душком пыталась подсунуть. Хорошо, что господин директор не согласился». «Песню для нас?» — осторожно переспросила Барам. «Можно поподробнее?» «Да, расскажи, что эта негодяйка против нас замышляет», — подмигнув одногруппницам, поинтересовалась Кюри. «Что-что?» «Эта гадина придумала песню про опустившихся проституток, которые пытаются соблазнить врача, чтобы он выписал им рецепт на покупку наркотиков в аптеке. Господин Кихо предложил Юнми самой спеть, но она не согласилась, сказав, что там должен быть взрослый концепт, а она несовершеннолетняя. Потом директор предложил ей нас продюсировать, но Агдан отказалась, заявив, что у Короны другой стиль и ей проще отдать эту песню Кара, так как у них есть готовая хореография». Ранья, ДР, Филгат НВ, ХТТПС Йоутубе Ахкстих Пойсику РГ 4 БЗВ 0Я8 ВТРЗФ. Перевод с корейского: ХТТПС песни Гуру текст Ранья ДР Филгат. Девочки переглянулись, недоумение на их лицах сменилось пониманием, что не все так однозначно. «А те две песни, которые Агдан предложила тебе, они тоже про наркоманов?» — первая решила переспросить Джихин. «Нет, они про скандальную жену, которая ругает своего мужа, прилюдно называя его мерзавцем и лжецом. Понимаете, Юнми бросил принца, и она на него зла. Написала песню про то, как она его ненавидит. Самой петь не хочет, чтоб не позориться, поэтому заставляет меня. Негодяйка понимает, что я уже замужем и не могу позорить семью. тварь, еще и на двух языках сразу написала, чтоб меня ненавидели не только в Корее, но и французская диаспора. За что она меня ненавидит? Хнык-хнык. Некоторое время девушки обдумывают услышанное. О том, что в Корее женам не рекомендуется сомневаться в мужьях, тем более открыто, они как бы знали, но так как практического опыта длительного общения с противоположным полом ни у кого не имелось, то и озвученная проблема понимания не вызывала. «А хочешь, я вместо тебя спою?» Нарушила неловкую тишину Барам. «Я самая маленькая, никто и не заметит. Мелкая, ты охренела. Сейчас не твоя очередь, к тому же трот не твое. Пусть Санен решит, кому отдать песню, раз она замужем и ей нельзя». Упомянутая Санен, которая доживала в общежитии последние дни, в данный момент остро нуждалась в поддержке и сочувствии, но вместо этого спровоцировала очередной скандал, которых за последнюю неделю было, и так, предостаточно, и снова участвовать в выяснении отношений совершенно не хотелось. Осознав это, она поднялась, поблагодарила подруг за оказанное сочувствие, после чего сообщила, что ей совершенно безразлично, кто и что будет петь, когда она покинет группу, а еще, что она устала и желает побыстрее принять душ и лечь спать. Если подумать, то не такая уж и ужасная эта песня. Подумала она, наверное, стоит извиниться и согласиться исполнить французскую версию. А ведь это отличная причина прямо сейчас позвонить мужу. Квартира семьи Пак, ночь. Что он тебе сказал? С нетерпением интересуется Йоны. Она присутствовала при разговоре с Икутой и теперь жаждала подробностей. Сказал, что я невоспитанная истеричка, которая делает все, чтобы испортить карьеру. А если серьезно, не поверила подруга. Композиция про пять армий ему не понравилась. Для дебюта в кино нужна легкая, громкая и запоминающаяся композиция на тему музыки или развлечений, и чтоб никакого депрессника и самокопания. Еще он попросил помириться с Шиючики и встретиться с его коллегами из Sony Pictures. Они прилетят послезавтра, точнее, завтра утром. К этому времени нужно закончить с переоформлением документов. Сегодня вечером, после выяснения отношений с Кихо на повышенных тонах по поводу фокус-групп и пробных записей без моего присутствия, меня выгнали и отправили домой лечить нервы. Заехав в гараж и забрав из сейфа все документы и копировальную машину, вместе с Йоной отправились ко мне домой разгребать текучку и готовиться к предстоящему изменению бизнес-модели предприятия. Новоназначенный директор печатала на принтере формуляры документов, а я их подписывал не читая, так как был занят изучением сценария фильма «Хатико». Днем мы отправили Икуте сделанную в гараже запись песни «Севин на Тион Армы» в надежде, что в Америке ночь, японец спит, ответ придет не сразу и он будет формироваться выспавшимся человеком в хорошем настроении. Не знаю, может совпало, может еще что, но уже через 4 часа на почту упал сценарий по придуманному мной синопсису сопляжуйской драмы «Хатико», а вместе с ним контракт помощника главного сценариста и авансовый чек. Японская кинокомпания, решив, что я сменил гнев на милость, тут же завалила деньгами и несложной работой, в надежде, что я бегло просмотрю электронные документы и одобрю не глядя. Для этого они даже перевели текст со своих иероглифов на английский язык, из-за чего материал стал слишком тяжелым и сухим. Лучше б на японском оставили право слова. К порученной работе приступил творчески и с первой страницы начал все переделывать, меняя местами сцены, добавляя нужные детали и переписывая практически все диалоги. Хотели, чтоб мое имя было в списке сценаристов, значит не обижайтесь, в следующий раз будете умнее. После полуночи, когда сценарий был переделан больше чем наполовину, на телефон подруги позвонил Икута. Йоны даже не стала спрашивать, а сразу передала трубку мне. Переговоры с представителем Sony Music Entertainment выдались напряженные. Я вкратце обрисовал свой юридический статус и проблемы с ограничением свободы в ночное время суток. Пожаловался на любопытных разведчиков, которые совершенно не уважают право корейских поп-звезд на личное пространство и приватность при общении по мобильной сети. В ответ Икута прочел поучительную лекцию на тему делового этикета, необходимости сдерживать эмоции и постоянно быть на связи, после чего пообещал лично позаботиться о новом телефоне и предупредил, что третий по величине музыкальный лейбл Warner Music Group затаил на меня зуб, так как по моей вине он попал в скандал, связанный с подтасовкой баллов для топ-100 Billboard, и теперь они будут гадить везде, где только можно. От юридической поддержки в США, в обмен на эксклюзивный контракт, я, разумеется, отказался. согласился только на личную просьбу собеседника отправить в дубль ВМГ от моего имени письмо, в котором им запрещается использовать мое творчество в любых формах, пока не будут оглашены официальные извинения и выплачена компенсация за испорченную репутацию, в обмен на право следить от моего имени за соблюдением указанного в письме запрета пообещал сотрудничество в области лоббирования моего творчества, например, одна крупная кинокомпания заинтересовалась покупкой прав на композицию «Радиоактивное заражение» для своего нового блокбастера про постапокалиптические пустоши. Контракт доверенности японец пообещал прислать утром вместе с новым телефоном. Зная Икуту, перед тем как подписывать разрешение на сутяжничество, проверю у юристов, а то были прецеденты. Еще японец обрадовал, что промоушен англоязычного варианта песни про самураев «Я жду героя» в Америке прошел весьма удачно. Студийная запись с моим голосом и хоровым бэк-вокалом девчонок из США очень хорошо продается, и неплохо бы забабахать клип. Не желая объяснять, что сейчас вообще не до съемок не пойми, где, поделился с собеседником откровением, мол, когда сочинял оригинальный вариант песни, то представлял его как трейлер или саундтрек для романтического аниме-сериала, рассчитанного на японских девочек-подростков. Аниме-клип «Я жду героя». https://yo.utube.b1asm6rg.cz06pxxpm23. Потом намекнул, если вдруг в Голливуде, в ближайшее время, готовится выход нового супергеройского блокбастера, то я буду совершенно не против принять участие в рекламной кампании, позволив сделать клип на песню из нарезки наиболее зрелищных сцен фильма. После такого моего предложения Икута поспешил завершить разговор, обрадовав на прощание, что первые роялти от Sony посыплются уже в понедельник, цени мол, Нью-Йорк, штаб-квартира Warner Music Group. Примерно в это время, ты действительно хочешь меня убедить, что главный виновник перерасхода бюджета на 7 миллионов, это корейская школьница, не выдержал Майкл Фишер, за идиота держишь, завтра я должен говорить акционерам, что в этом месяце мы в минусе более чем на 10%, потому что какая-то девка на противоположном конце планеты мешает работать третьей по величине звукозаписывающей компании, а послезавтра что, свалим убытки на бедуинов из Африки или на толстозадую бразильянку, тебя этому 5 лет учили в Йеле, мы подготовили презентацию, после недолгого молчания, робко предложил отчитываемый, Дастин, ты потратил 300 кусков на высшее образование только чтобы научиться делать презентации и придумывать дурацкие отмазки. Поздравляю, ты спустил 5 лет жизни в унитаз, в золотой мать его унитаз. Выпустив пар и немного успокоившись, вице-президенту Warner Music Group кивнул на экран. Давай, показывай свои картинки. Завтра с акционерами вместе с них посмеемся, когда будем решать на кого тебя заменить. Молодой специалист, который, благодаря протекции отца, довольно быстро добился поста главного финансового аналитика, дрожащими руками открыл на компьютере необходимый файл, после чего на экране проектора появилась фотография уродливой школьницы-азиатки. Это Пак Юнми 3 года назад, неуверенно объявил мужчина и переключил на новый слайд, а это главная героиня фильма «Цветы для Элджернона». Напомню, картина снята по рассказу этой самой школьницы. В ней «Я смотрел фильм, пересказывать не надо», перебил Майкл подчиненного. Ближе к делу, по данным нашей разведки, какая еще, мать его, разведка, откуда, Дастин, ты совсем идиот, мы музыкальный лейбл, а не ЧВК, простите, неправильно выразился, я имел в виду группу моих аналитиков, мы приобрели кое-какие секретные сведения в Даркнете, добавили информацию из открытых источников, и кое-что обнаружили, если вы смотрели фильм, то поймете, о чем я, судите сами, 2 года назад, некрасивая, посредственная девочка попадает в автомобильную катастрофу. Ситуация безнадежная, но врачи, вместо того чтобы зафиксировать смерть, зачем-то ждут целых 10 минут, после чего ребенок восстает из мертвых и в течение года превращается в гения с абсолютной памятью. Она в совершенстве овладевает 5 иностранными языками и игрой на 2 музыкальных инструментах на уровне эксперта, и это я молчу про творческие успехи. 10 минут смерти — это очень много, подмечает директор, обычно мозг умирает уже через 5. Информация точная, намекаете, что ей, как в той картине, ввели экспериментальное лекарство. Больница, в которой девочке сделали операцию на черепе, находится в неблагоприятном районе, и в ней довольно часто умирают подростки без особых причин. Мы практически уверены, что Юнми стала участником закрытой правительственной программы в области тестирования секретных имплантов на основе новейших микрочипов. В Южной Корее невероятно высокий уровень коррупции, и крупные корпорации, с молчаливого одобрения правительства, могут делать все, что пожелают, включая запрещенные медицинские опыты над детьми из малообеспеченных семей. Почему именно чипов, а не, например, фармакология? Поинтересовался захваченный рассказом вице-президент. Потому что в РК производство медпрепаратов хорошо развито только в нишах, связанных с косметологией и пищевыми добавками, остальное страна закупает в Индии и у нас. К тому же, девушка регулярно проходит медосмотры, сдает анализы, и их результаты не являются секретными. Последний раз она сдавала тесты вчера, и их предварительные выводы можно свободно приобрести у хакеров. Что касаемо разработки современных микропроцессоров, то в некоторых областях они давно обогнали нас. В общем, мы уверены, ей в мозг вживили некий девайс, который значительно увеличивает объем памяти, усиливает творческое, нестандартное мышление, улучшает моторику и регулирует гормональные процессы внутри организма, благодаря которым тело получает возможность трансформироваться под текущие задачи. Есть даже предположение, что в качестве программной оболочки там используется самообучаемая система искусственного интеллекта. Обратите внимание на эти слайды, на то, как изменилась внешность за последние 2 года. Никакой пластики нет, мы проверили. По поводу цвета глаз есть сомнения, либо линзы, либо побочный эффект. Ну, если посмотреть с этой стороны, задумался Майкл, то тогда очень многое становится на свои места. Получается, эта девочка — широкий рекламный проект. Наглядная презентация успешного использования новейших технологий. Фильм, частично раскрывающий подробности с целью прощупать спрос и подготовить новую нишу, участие в шоу-бизнесе, романтическая драма, служба в армии, боевые искусства, неявный запрет на выезд из страны. Эта разработка, скорее всего, изначально создавалась для военных, однако в последний момент ее адаптировали под гражданское применение. Только представь, сколько народу согласится вложиться в разработку, в надежде попасть в очередь на вживление чипа, чтобы прожить несколько дополнительных лет, причем не овощем с деменцией, а с прошедшим омоложение телом и интеллектом, сопоставимым с компьютером. Совершенно верно. Мы предполагаем, Юнми пока только единственный удачный эксперимент, и технология все еще сырая. Вспомните ее помещение в тюрьму после приступа амнезии. С одной стороны, форменный идиотизм, но если предположить, что у секретного девайса произошла поломка или потребовалось долгосрочное тестовое техобслуживание, то тогда все становятся на свои места. Скорее всего, ей там улучшили прошивку или заменили железо на более совершенное, потому что за последний месяц, что она на свободе, хулиганка выпустила около 10 хитов мирового уровня. Только за сегодня она зарегистрировала 7 новых работ, 4 на английском, 2 на корейском и 1 на французском. Очень трудно конкурировать с биологическим суперкомпьютером. Sony Universal сейчас тоже терпит убытки, но они вовремя договорились поделить между собой Юнми и не подпускать к ней нас. Если узнать, кто курирует проекты, выйти напрямую. Подожди, Дастин, я хочу, чтобы к утру ты подготовил презентацию этой штуки, той, которая у нее в голове. У наших акционеров из Access Industries имеется крупный пакет акций Pfizer. Если все, что ты мне тут наговорил, окажется правдой и удастся их убедить, то, в общем, работай, а мне надо подумать. Зайди в пиар-службу и незаметно передай Анжелике, чтоб зашла через час, и пусть прихватит того парня, она знает, о ком я, но так, чтоб никто не знал. И еще, объяви своим разведчикам, все, что накопали по этой школьнице, с этого момента является секретной информацией. Четверг, 31 мая. Корея, раннее утро. Лондон, вечерний прайм-тайм на канале МТВ. Зрителям, которые только что переключились на наш канал, напоминаю, тема передачи «Новая корейская волна», напомнил ведущий после окончания рекламного блока. Один из экспертов, основатель студии звукозаписи White Rock, Джонатан Уайтер, высказал предположение, что главная причина гениальности Пак Юнми – это духовный протест. Из-за своего юношеского максимализма и слабого понимания жизненных реалий девушка постоянно подвергается гонениям и репрессиям. Стоит ей переехать, к примеру, в комфортную Британию или сонную Германию, гениальный подросток постепенно превратится в унылую посредственность. «Николас, вы согласны с этой теорией?» «Абсолютно не согласен», заявил второй эксперт, так как по сценарию ему предписывалось спорить с другими гостями. Протестный репертуар занимает меньше трети общего контента, который приписывают этой, бесспорно гениальной, девочке. Перед началом передачи я прослушал несколько ее произведений, написанных для симфонического оркестра. Господа, а вы знали, что в Европе Юнми больше известна как композитор современной классической музыки, и только потом как автор и исполнитель поп-музыки? Обратили внимание на последнюю ее работу? Клавишная тема к «Не могу сказать прости» — это готовая заготовка к прекрасному симфоническому произведению, которое не стыдно исполнить даже в королевской опере. Напомню, снова напоминает ведущий, Ник Рихман, первая флейта в Лондонском симфоническом оркестре. Он является автором более 40 классических произведений. Итак, как, по-вашему, классическая музыка может быть формой протеста? Почему нет? Современная классическая музыка – это протест против музыкальных стандартов, заложенных несколько сотен лет назад. Я не согласен с тем, что, переехав в Лондон, Агдан перестанет создавать гениальные произведения. Более того, уверен, вместо поп и рок-песен она займется более серьезными вещами. Именно после ее «Урагана» и «Зимы» в академиях и консерваториях всерьез начали рассматривать направление новой электронной классики. Пока это только факультативы, организованные энтузиастами, но направление растет и набирает все больше популярности среди молодых музыкантов. Аво, удивился ведущий, даже не подозревал, что разговор на тему новой азиатской волны перерастет в обсуждение нового направления классической музыки. Однако вернемся к клипу. Сегодня в студии присутствует известный психолог Маргарита Ричи. Марго, как бы вы охарактеризовали человека, который меньше чем за 7 часов написал музыку, текст, сценарий, организовал съемку и выдал готовый продукт? Как вы думаете, что в душе у этой девушки? Грусть и тоска, которые прячутся за улыбкой и самоиронией, сразу ответила немолодая женщина с кокетливой прической, которую прикрывала небольшая шляпка с синими перьями. В тексте присутствуют психологические маркеры, которые безоговорочно указывают на вызвавшие их посылы. Например, многократно повторяющееся слово «почему», которое сигнализирует о желании автора призвать общество к ответу, или это ее «мне грустно, очень грустно», что это если не призыв о помощи, не согласен с вами, извините, не смог удержаться, чтобы не поучаствовать. Перебил женщину новый участник дискуссии, являющийся одновременно и режиссером транслируемой передачи. Вы правы только в том, что в тексте полно заезженных психологических штампов, которые очень остроумно пародируются солистами. Вспомните, как парни поют «мне грустно, очень грустно», и при этом улыбаются, пьют воду и даже кривятся от той унылой мрачности, которую вынуждены исполнять. Главный посыл этой работы заключается в том, чтобы зрители не относились слишком серьезно к тому, что им пытаются донести обожаемые певцы. Грусть, влюбленность, брутальность – это все выдуманные маски, под которыми скрываются обычные люди, хорошо делающие свою работу. Корейское правительство поступает очень мудро, запретив ей выезжать из страны. Насколько известно, за хулиганкой сейчас охотятся сразу два ведущих музыкальных лейбла. Это если не считать наших поклонников новой классической музыки, у которых тоже достаточно ресурсов и влияния в индустрии. Очень хотелось бы увидеть ее у нас на передаче, но боюсь, в ближайшие несколько лет, и скорее ей не вырваться. Аво, это правда. Внезапно вырвалось из ведущего, который в это время прижимал к уху микрофон. Господа, не знаю, насколько это важно, но только что появилась свежая информация. Северокорейская хакерская группа, которая вчера взломала сайт Министерства обороны РК, выложила в открытый доступ украденные секретные документы по девушке, которую мы сейчас обсуждаем. Центральный офис Национального агентства разведки РК. Раннее утро. Несколько человек сидят за мониторами, на которых отображается набирающий обороты трафик и неудачные попытки его перехватить. Все. Бомба запущена. Нашим старым пердунам теперь точно не жить. Думаю, в понедельник, минимум половину из списка отправят на пенсию. Согласен, Хен, однако мне не дает покоя этический момент. Мы сегодня слили кучу секретной информации северянам, как-то это, не бери в голову. Файл отправлен с аккаунта агента Чучхи в офисе министра обороны. Саму информацию предоставил корпус морской пехоты. Мы тут никаким боком. У армейцев, как и у нас, тоже назревает переворот, так что опасаться нечего. Самое слабое место в плане – это реакция флейты. Психологический профиль люди в чонке такой, что строить краткосрочный прогноз совершенно бесполезно. Может, не стоит продолжать играть ее в темную? Нет, флейта слишком непредсказуема и сама себе на уме. Действуем по плану, усиливаем группу негласного контроля и ускоренно готовим человека для внедрения в ближний круг. Глава 3. США, Штатмен, пригород Рочестера, поместье, принадлежащее миллиардеру Джорджу Сотису. Мужчина исподволь косился на 90-летнего старика в коляске, к которому его допустили по рекомендации одного из сенатских лоббистов. Он изо всех сил пытался сконцентрироваться на предстоящем разговоре, но мысли то и дело отвлекались на двух девушек в медицинских халатах. В голове то и дело возникал образ сморщенного старческого тела, которому две красотки порномодельной внешности делают массаж, моют зад и меняют памперсы. Еще раз напомните, за что вы собираетесь требовать 1,5 миллиона долларов, наконец подал голос старый миллиардер. Не скрою, ваша презентация производит впечатление, но не думаю, что доживу до ее технического воплощения. Может, имеется выход на производителей этого чудо-оборудования? Простите, что сразу не предупредил. С технической точки зрения подобное будет возможно не раньше, чем через 20 лет. Для начала необходимо решить проблему квантовых вычислителей, организовать изготовление устройств, аккумулирующих электроэнергию, бионики и нанотехнологическое производство с невозможным для современных технологий допуском точности, и много чего еще. Люди, которые готовили презентацию, понятия не имели о возможностях современной науки. Большинство из них получали знания о техническом прогрессе исключительно из фантастических сериалов и фильмов, и давно перестали различать вымысел и реальность. Более того, даже я, человек, прекрасно ориентирующийся в основных направлениях медицины, фармакологии и химии, и то не сразу сумел разобраться, пришлось покопаться в научных статьях. «Вы меня запутали», — рассердился старик. «Зачем тогда приперлись? Вас рекомендовал мой хороший знакомый. Что происходит? Успокойтесь, отец». В комнате появилась пожилая женщина с очень умным лицом и цепким взглядом. «Молодой человек сейчас все объяснит. Извините, что опоздала. Были неотложные дела. Можете еще раз показать то, что показали отцу?» «Конечно, мисс Александра. Благодарю вас. Позвольте еще раз представлюсь и объясню причину своего поспешного визита». Мужчина терпеливо дождался еле заметного кивка и продолжил. «Меня зовут Гарри Гандар. В компании Warner Music Group я занимаюсь оценкой страховых рисков и консультациями по медицинскому страхованию. 3 дня назад ко мне обратился управляющий отделом финансовой аналитики за официальной экспертной оценкой. Он предоставил для анализа несколько МРТ-снимков черепа. На первом имелись сильные повреждения, на остальных процесс восстановления в динамике. Я усомнился в их подлинности, так как заживление подобной травмы занимает от 3 месяцев, но никак не 2 недели, если судить по указанным датам. По характерным иероглифам, которые используют только в Корее, точной дате первого снимка и паре документальных фильмов, просмотренных несколько месяцев назад, было несложно догадаться, чей череп мне продемонстрировали. Я пообщался со знакомым из отдела финаналитики и попросил держать в курсе, после провел собственное расследование, с которым обязательно вас ознакомлю, как только будет урегулирован вопрос вознаграждения. Мужчина открыл ноутбук и снова вывел на экран первый слайд. Повторюсь, презентацию готовили люди, далекие от реального состояния дел в современной медицине и микроэлектронике. Там сейчас руководит молодой выскочка, которого очень не любят руководители других отделов, поэтому во всех последних финансовых неудачах компании виновен оказался ошибочный финансовый анализ. Главный виновник, вместо того, чтобы попытаться перекинуть вину на недоброжелателей или независимые факторы вроде очередного кризиса, солнечной вспышки или неожиданного изменения монетарной политики ФРС, поступил весьма оригинально и назначил козлом отпущения корейского музыкального гения, которая сейчас невероятно популярна в стране, из-за чего на музыкальном рынке произошел небольшой сдвиг. Он заявил, что у той в голову вживлены экспериментальные импланты, из-за этого происходит нечестная конкуренция. Несколько минут спустя, «Мистер Гандар», — спросила женщина, после того, как погас экран, «что будет, если мы не станем вам платить? Суть феномена вы объяснили, а детали мы сами способны додумать, так зачем теперь в этой схеме нужны вы?» Дело в том, что гость достал из кармана дешевого вида смартфон и повернул экран так, чтобы дочь миллиардера смогла рассмотреть таймер обратного отсчета. Примерно через 17 минут с анонимного почтового адреса будет произведена рассылка в самые крупные инвестиционные фонды, включая ваши открытое общество и демократические инициативы. Кроме презентаций, в письме будут мои комментарии. На последующей за этим биржевой игре вы ничего не заработаете. На всякий случай предупреждаю, гаджет защищен графическим ключом, две попытки и он на сутки кирпич. Сказав это, мужчина активировал экран входа, провел по нему и сообщил, что осталась одна попытка. Стоявшие на входе бодигарды, понимая, что происходит что-то не то, начали понемногу заходить говорящему за спину. «Хорошо, хорошо, мы поняли, что вы подготовились». Женщина сделала шаг назад и жестом показала охране сделать то же самое. «Но согласитесь, 1,5 миллиона – это немало. Нельзя давать такую большую сумму идиоту, который сразу побежит делать глупости. Другое дело, когда имеешь дело с профессионалом на долгосрочной основе. Вы ведь умный человек, скажите, как, по-вашему, могла развиваться ситуация, если бы вы не обратились к нам? Можете присесть». Мужчина на мгновение покосился на таймер, задумался, после чего умостился в кресле. «Тут лучше строить прогноз профессиональным финансистам. Могу сказать только то, что завтра, во второй половине дня, акционер Access Industries увидит эту презентацию. Директор Майкл Фишер недавно попал в скандал с подтасовкой проходных баллов для топовых рейтингов, плюс к этому отрицательные отчеты за месяц. В общем, он постарается максимально отвлечь инвесторов, скинув всю вину на эту корейскую школьницу. Боссы, так же как и вы, тоже попытаются примерить ситуацию к себе, и дальнейшее совещание сведется к распределению бюджета для проведения тщательной экспертизы. Предполагаю, проверкой данных займутся не менее 3 научных групп: экспериментальная лаборатория Pfizer, эксперты из Concon Electronics и Heiner Medical Technology. Первые проверят фармакологический след, вторые технологический, третьи генетику и биоинженерию. Уверен, каждая из групп, сообразив, что тема может перерасти в хорошо финансируемое научное направление, постарается перетянуть одеяло на себя, поэтому и экспертные выводы будут соответствующие. Предположу, что к концу следующей недели акционеры получат окончательную оценку, но к этому времени каждый из них начнет массово скупать профильные ценные бумаги в США и Корее. Дальнейшие действия трудно спрогнозировать, предположу только то, что на девочку будет осуществлена медийная атака с целью ее дискредитации. Все-таки похитить из дружественной страны проще опустившуюся наркоманку, ворующую чужое творчество, чем музыкального гения и гордость нации. В идеале, если она вообще покинет Корею, вы уверены, что ее непременно постараются похитить. Женщина как раз закончила что-то заполнять на планшете. Вы просили перевести всю сумму в датакоинах. Я немного добавила в надежде, что вы и дальше станете информировать нас о происходящем в WMG. Небольшой аванс. На смартфоне послышался сигнал изменения баланса криптокошелька, и на экране, чуть выше таймера, появилось уведомление о увеличении счета на 1 миллион монет. Разблокировав гаджет, мужчина активировал почтовое приложение и отменил рассылку. Могу с очень большой вероятностью утверждать, что жить ей осталось не больше месяца. Девушки сперва распотрошат череп, а когда ничего в нем не обнаружат, настругают на мелкие ломтики и будут изучать каждый под микроскопом. Все так серьезно, что касаемо техников и генетиков, то их экспертную оценку спрогнозировать невозможно. Там может быть все что угодно, от наноботов, несущих в себе матрицу инопланетного паразита или полученного от пришельцев медицинского биоимпланта, до божественного вмешательства. С уверенностью могу утверждать только то, что медики обвинят во всем адресную фармакологию. Простите, что присоединился к беседе хозяин поместья. Это одно из тех направлений, которых в современном медицинском комьюнити тщательно стараются не замечать. Попытаюсь объяснить. Гость задумался. По роду деятельности чаще всего мне приходится иметь дело с наркотическими отравлениями и венерическими болезнями. Так вот, для лечения полости рта наиболее эффективны антибиотики из группы макролидов. Самый распиаренный препарат, алиндамид, на этапе тестирования показывал результат более чем в 5 раз эффективнее, чем тот, что прошел лицензирование. Намекаете на сговор корпораций? Да, но не в том смысле, что вы подумали. Выпускаемый на рынок продукт должен соответствовать невероятному количеству регламентов и стандартов, и чем в больших странах он поступает в продажу, тем их больше, а эффективность препарата из-за этого, соответственно, меньше. Это особо касается медикаментов, отпускаемых без рецепта. Так уж сложилось, большинство моих подопечных очень часто забывают, что предохраняться необходимо не только ниже пояса, но и в остальных местах. Пару лет назад столкнулся с проблемой толерантности злокачественных спор к антибиотикам при повторных заражениях. Многие из подопечных зарабатывают на жизнь пением, поэтому увеличение дозы или переход на более мощные препараты был нежелателен, как и помещение в клинику. Пришлось выкручиваться и заказывать в аптеке отредактированный состав антибиотика, причем каждый раз подстраиваться под индивидуальные особенности пациентов. В упрощенном виде это и есть адресная фармакология. Крупные концерны делают все, чтобы не дать мелким производителям медицинских препаратов закрепиться на рынке. Производить узконаправленные препараты небольшими партиями нерентабельно. Многие редкие болезни вообще не имеют собственной фармакологической группы противодействия и лечатся препаратами пересекающегося применения или общего назначения. Такое положение позволяет гигантам вроде Пфальц получать сотни процентов годовой прибыли и лоббировать ужесточение регистрации новых лекарственных продуктов. Я так поняла, 1,5 миллиона вам необходимо для приобретения фармакологической лицензии. Все лицензии у меня есть, и на частную практику, и на аптекарское дело, и на разработку новых препаратов. Есть идея расширить лабораторию, но не хватает средств, а обратиться за кредитом, по ранее озвученным причинам, я не могу. На мелких кустарей картель не обращает внимания, но стоит засветить желание наладить минимальное производство, как сразу появляются юристы. Моргнуть не успеешь, как останешься без ничего. Ясно, женщина что-то записала в электронный блокнот. Я посоветуюсь со своими специалистами и, возможно, в будущем сделаю вам деловое предложение. Так что с этой девочкой, полагаете, в ее гениальности ответственна эта ваша адресная медицина? Полагаю, в Корее, как и во многих воюющих странах, постоянно ведутся исследования в области полевой реаниматологии. Например, есть такое направление, как регенерационная сыворотка. Это такой препарат, который резко активизирует все доступные резервы организма, чтобы дать возможность выиграть время для транспортировки раненого в ближайшее медучреждение. Уверен, у врача, который оперировал девочку, имелось под рукой такое средство, и когда была зарегистрирована смерть, он, по неизвестным причинам, решил ее использовать. У всех препаратов подобного типа имеется одна неприятная особенность: ускоряя процессы, они, тем самым, калечат внутренние органы и вносят сильный дисбаланс в эндокринную систему. Я видел распечатку анализов, и скажу как специалист, чудо, что она вообще выжила. Еще обратил внимание, что для реабилитации было задействовано минимум медпрепаратов, при этом гормональный всплеск был такой, что не каждый переживет без последствий. У меня есть только одно объяснение: ей вводили незарегистрированные препараты, произведенные или измененные специально под ее индивидуальный биотип. Трудно сказать, что там происходило конкретно, исследование по экстремальной реабилитации или обычная медицинская удача, но успешно запущенное восстановление черепа привело к такому вот феномену. Уверен, в правительстве РК тогда появилась секретная программа, которая на живом примере тестирует перспективный метод восстановления после черепно-мозговых травм или даже выращивания суперлюдей. Мне даже кажется, девушка и сама не знает, что является подопытной мышью. Звучит весьма правдоподобно, задумалась женщина. Ваши выводы полностью совпадают с показанными в презентации фактами, однако потребуется дополнительное расследование. Очень хорошо, что вы догадались продать нам информацию. Надеюсь, на вас и дальше можно рассчитывать. Когда охрана вывела посетителя, хозяин поместья не выдержал и обратился к дочери. Если представится шанс выгадать пару-тройку лишних лет жизни, я его не упущу. Полагаешь, этот докторишка прав, что тема бесперспективная? Думаю, молодой человек слишком зациклен на этой своей адресной фармакологии. Завтра поручу Стивенсону, чтоб узнал об этой девочке все, что только можно, и нанял частного детектива для постоянного мониторинга. На всякий случай пусть присмотрит команду азиатов-наемников для заброски в Корею. Четверг, 31 мая. Утро, квартира семьи Пак. Юночка, внизу посылку принесли. Услышал сквозь сон голос родительницы и почувствовал, как меня бесцеремонно трясут за плечо, а еще целую коробку писем. Скорее поднимайся, не заставляй уважаемых людей долго ждать. Пытаюсь вспомнить странный сон, в котором меня осыпали золотистым конфетти и предупредили, что новый дар слишком опасный для этого мира, поэтому получать я его буду понемножку, и то, если карма будет в плюсе. «Мам, дай поспать, сама распишись». Жалостливо прошу и снова натягиваю покрывало в надежде поподробнее разузнать, чего это за новая обилка от богини. «Йоны, прими почту. Мой директор, которая ночью отказалась от гостевой комнаты, предпочтя ей спортивный мат возле висящей сверху боксерской груши, даже не пошевелилась на окрик. Она меня сегодня в 3 часа еле уложила, и тоже небось не выспалась. По-любому еще час следила, чтоб не сбежал к ноутбуку. Бросаю в нее подушку, и с удовольствием наблюдаю, как та вскочила и тут же принялась непонимающе оглядываться по сторонам. «Йоны, иди умойся и получи внизу почту. Скажешь, что ты это я». Полюбовавшись немного на недоуменное лицо будущей акулы корейского шоу-бизнеса, и пожалев, что рядом под рукой нет фотоаппарата на телефоне, все-таки заставил себя подняться. «Ну и ладно, раз меня здесь никто не любит, сама пойду и все за всех сделаю». На такую мою манипуляцию никто, кроме притаившейся возле гантелей кошки, не отреагировал. Услышав мою жалостливую отповедь, мульча 2 прыжками приблизилась и, приняв боевую стойку, стала всем видом показывать, что готова в любой момент разорвать каждого, кто посмеет обидеть обожаемую хозяйку. Пришлось на пару с кошатиной спускаться на первый этаж, предварительно натянув шерстяной халат всей еще не вернувшейся домой сестры, почистив клыки и умывшись. Возле входной двери поздоровался с 2 лицами японской и корейской национальности. Первый всучил брендированный сверток с логотипом Sony и тут же поспешил свалить обратно в лифт от уставившейся на него оценивающим взглядом мульчи. Второй, совершенно не удивившись появлению помойного монстра, протянул планшетку и показал места, где необходимо расписаться за получение около 10 конвертов с заказными письмами. В ауре корейца, который, судя по бейджу, являлся старшим смены охраны комплекса, не заметил никакого беспокойства, поэтому подписал не глядя, чем сразу заслужил доверие и уважение. «Госпожа Юнми», — обратился он на прощание, — «у главного входа дежурит несколько бригад журналистов с телекамерами. Если пожелаете незаметно покинуть здание, рекомендую сделать это через паркинг. Посторонних туда сейчас не пускают». Поблагодарив на прощание, мужчину направился в кухню, где меня и моего невыспавшегося директора ожидал источающий горьковатый аромат кофейник и тарелка тостов. Первым делом вынул из пакета объемную коробку и с удивлением завис, уставившись на нее. Ожидал, что увижу обещанный телефон марки Sony, однако вместо него лицезрел запечатанную упаковку с брендом Philips. Хотел уже было обидеться на Икуту за то, что подсунул дешевку, однако девушка внутри меня внезапно завизжала от радости и мысленно захлопала в ладоши. В голове появилось первое в моей жизни воспоминание бывшей хозяйки тела, которая всю свою сознательную жизнь мечтала о смартфоне лимитированной серии от элитарного европейского производителя. Похоже, нидерландские телефоны в этом мире считаются эпичной имбой. Ну вот и разрешилась одна из не дававших последнее время покоя загадок. Получается, возросшая активность внутренней шизофрении связана не только с окончанием пубертатного возраста и гормонального дисбаланса, но и с началом возвращения памяти Юнми. Наверняка и раньше чего-то вспоминал маловажное, только не замечал. Размышления на тему проблем с внутренними тараканами прервала спустившаяся Йоны. Заметив в руках чудо европейской техники, она моментально перестала изображать сонную курицу и в течение следующих 20 минут, пока завтракали, увлеченно объясняла, что за зверь мне достался. Прям дежавю какое-то, так как процесс приобщения к мажорскому гаджету сильно напомнил откровение Барам, описывающую достоинство сундука от Луи Виттон. Основным отличием презентованного японцами гаджета от отечественных аналогов было то, что в Корее такое чудо-юдо достать практически нереально. Все телефоны Philips имеют вшитую сим-карту с собственным номером отдельного, корпоративного региона, звонки же на остальные сети, включая корейские, проходит как заграничный роуминг. С учетом мобильного интернета обслуживание сего аксессуара для элит станет мне в копеечку, особенно если учесть, что даже нахождение в сети у него платное, благо в центральной части Сеула эта самая сеть работает намного лучше остальных, ибо активных абонентов не так много. С другой стороны, тайно подслушивать мои разговоры станет практически невозможно, как и устанавливать вражеские приложения. У производителей по этому поводу целый бзик. Они постоянно объявляют награды тем, кто сумеет взломать их чудесный продукт или программную оболочку, а еще отчаянно судится с любым, кто просто заикнется о любых недостатках их фирменной техники. В новом телефоне, кроме бесплатной, вшитой оболочки операционной системы, имелась пара дюжин платных. Как объяснила главная специалистка по айфонам Philipson, в коммерческой оболочке отсутствуют предустановленные приложения и рекламные закладки, поэтому при первой возможности требуется срочно все переделать, и она с удовольствием этим займется. К счастью, прямо сейчас времени не оказалось, так как Йоне недавно пришло сообщение, что меня и ее с нетерпением ждут в СМ и попросили не опаздывать. Открыв у себя на смартфоне мое расписание, моя директриса заявила, что раз уж мы проснулись раньше времени, то хорошо бы побыстрее закончить все второстепенные дела и, имея на руках документы на новое предприятие, постараться за сегодня объездить побольше мест, переоформляя контракты на арт-студию. Мазда Йоне располагалась рядом с входом в лифт, на одном из парковочных мест, принадлежащих нашим апартаментам. Чтобы беспрепятственно покинуть подземный гараж, пришлось лечь на заднее сиденье и укрыться покрывалом. Выбрался только когда начали разворачиваться на автостраду, и пока не свернули, успел рассмотреть у главного входа в комплекс несколько автобусов с логотипами известных новостных каналов из десяток съемочных бригад, большинство из которых снимали верхние этажи здания, те самые, где сейчас располагается мое семейное гнездышко. «Чего-то они возбудились?» – спросил вслух сам у себя, после чего повернулся к водителю. «Ты сегодня новости в интернете смотрела?» Йоне довольно раздраженно ответила, что ничего такого утром не делала и не собирается, так как ведет машину, и вообще, она из-за меня не выспалась и на такой насыщенный график работы ее организм не рассчитан. Выговорившись, подруга предложила самому посмотреть новости в сети, благо появилось новое средство для просмотра. К сожалению, это ее пожелание выполнить не получилось, так как в режиме бесплатной прошивки интернет-связь с миром была доступна только при наличии дополнительного депозита или подключенной банковской карты. С сожалением убрал бесполезную хрень обратно в сумку и достал из нее связку заказных писем, которые доставили утром. Может, в них удастся нарыть свежую информацию. В первом конверте обнаружилось приглашение бесплатно, без вступительных экзаменов, получить высшее образование в КНУА, Корейский национальный университет искусств. В послании обтекаемо намекнули, что мне даже не обязательно посещать лекции, а по поводу экзаменов вообще можно не волноваться, достаточно просто числиться у них, а все остальное не моя проблема. Очень хотелось утереть нос Кима, поэтому переложил конверт обратно в сумку. Через 5 минут туда же вернулось еще 3 конверта, в одном предлагали снабжать меня лимитированной серией солнцезащитных очков, названной имени меня в обмен на эксклюзивное право в течение года пользоваться брендом, стиль, хулиганка, во втором приглашали посетить предпремьерный показ «Цветы» для Элджернона, в третьем звали в ближайшее воскресенье на выпускной бал в школу Нагин, ту самую, в которой запустили челлендж на выжившую. Перед тем, как вскрыть последнее письмо, точнее бандероль, которую оставил на десерт, позвонил в компанию Core Movie и поинтересовался, когда и во сколько у них будет сеанс на предпросмотр фильма по моей книге и будут ли там представители кинокомпании. В ответ услышал, что руководство сети кинотеатров невероятно радо, что я нашел в своем наверняка насыщенном графике время на их торжественное мероприятие. По поводу билетов переживать не стоит, прямо сейчас к нам домой привезут 20 контрамарок для родственников и друзей, а сегодня вечером меня заберет лимузин и доставит туда, где нужно будет пафосно пройтись по красной дорожке и помахать ладошкой фотографам.